и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Когда я всматривался в гравюру «Блудный сын» и писал о ней, в душе ожило чувство вины и раскаяния за все, что я по молодости лет, не понимая, что времени не обратишь вспять, не сделал для своих близких, хотя, кажется, был вовсе неплохим сыном и братом. В своих публикациях я нередко касался вопросов человеческих взаимоотношений, помощи тем, кто в ней нуждается, готовности что-то уступить другому, а для этого чем-то поступиться самому. Видимо, затронул чувствительную струну. Мне и раньше случалось получать много читательских писем, но столько никогда. И никогда таких. Это понятно. Наше общество стало особенно остро реагировать на нравственные проблемы, стремясь решить их в духе нашей морали, которая должна вобрать в себя все лучшее, что завоевано и выстрадано всеми предшествующими духовными исканиями человечества, и обогатить эту сокровищницу. Остановитесь в виде чужое горе и чужую обиду. Заповедь «человек человеку друг, товарищ и брат» ни в коем случае не должна оставаться механически повторяемой фразой. Выполняя эту заповедь, мы поступаем в соответствии и со своей совестью, и с непреложным нравственным законом. Но как быть с теми, кто тысячу раз слышал «остановись перед чужой бедой», десятки раз сам произносил эти слова, а действовал и действует вопреки им? Есть случаи, когда бесполезно стыдить и уговаривать, лучше просто заставлять. Если гражданин видит опасность, угрожающую другим людям, он обязан сделать все, что может, чтобы эта опасность была устранена. Бездействие – преступление. Если не юридическое, то моральное. Вот житейский пример. Мартовский гололед. Десятки метров тротуара накатаны так, что на них можно проводить соревнования по конькобежному спорту. Обойти опасный каток нельзя. Путь преграждает высокие обледенелые сугробы. К подъезду со страшным напряжением идут немолодые люди, некоторые с палочками, один на костылях. Человек на костылях мрачно шутит. Все удобства. Сломаю вторую ногу, мне тут же и рентген сделают, и в гипс, на месте. Каток на тротуаре перед входом в большую ведомственную поликлинику. Опасный для здоровых, он вдвойне и втройне опасен для больных. Они идут в поликлинику за помощью, а рискуют у входа сломать себе шею. Я вошел в поликлинику, к которой никакого отношения не имею, обратился в регистратуру и попытался рассказать о том, что творится перед входом. На меня накричали. Затем прозвучал риторический вопрос. «Вы что, хотите, чтобы мы бросили больных и пошли лед скалывать?» Иду к главврачу и слышу то же самое. «Вы что, хотите, чтобы я бросил больных и пошел лед скалывать?» Затем он, как дважды два четыре, доказывает мне, что по закону будет нести ответственность только в том случае, если посетитель подведомственной ему поликлиники сломает ногу, руку, голову, словом, получит травму внутри поликлиники. За то, что происходит у входа в поликлинику, несет ответственность ЖЭК. Так позвоните в ЖЭК, скажите им. Главный врач видит в моем появлении ущемление своей амбиции. Решительно и недружелюбно дает он мне понять, аудиенция окончена. Врач, который знает, что сейчас, сию минуту, в 100 шагах от него может произойти беда, и не желает принять мер, по-моему, не врач. Это человек с дипломом врача. В тех случаях, когда действие или бездействие человека, живущего по принципу «моя хата с краю», создает угрозу здоровью, тем более жизни сограждан, мало убеждать, надо принуждать, недостаточно рассказывать, надо наказывать. Среди многих писем меня особенно тронули те, в которых люди пишут не о своей собственной беде, хлопочет не о себе или своих ближних, хотя в таких хлопотах нет, разумеется, ничего зазорного.